Глава 9. В первый год правления Дария, сына Ахашвероша, медийца родом, что был поставлен царствовать над Халдейским царством, в первый год его правления я, Даниил, уразумел из Писания, что, согласно слову Господа к пророку Иеремии, Иерусалим должен быть в запустении 70 лет. Я обратился к Богу, владыке моему, я молился и умолял его, постился в дерюге и пепле. Я молил Господа, Бога моего, и исповедовался, говоря, «Владыка мой, Божий великий и грозный, ты хранишь завет верности с теми, кто любит тебя и соблюдает заповеди твои. А мы согрешили, провинились, творили нечестие и мятеж, отвергли заповеди твои и законы твои. Не слушали мы слуг твоих пророков, когда обращались они от твоего имени к нашим царям и правителям, к отцам нашим, ко всему народу нашей страны. Прав ты, владыка мой, а мы ныне покрыты позором, все жители Иудеи, Иерусалима и весь Израиль, все, кто живет вблизи и вдали, во всех странах, куда ты нас изгнал за нечестие пред тобой. О Господь! Позором покрыты мы, и наши цари, и правители, и отцы наши. Согрешили мы против тебя. Пусть владыка, Бог наш, помилует нас и простит, ибо мы восстали против него, не слушали Господа, Бога нашего, не соблюдали тех наставлений его, что он давал нам через слуг своих пророков. Весь Израиль приступил твой закон, отвернулся, не желая слушать тебя. И пали на нас проклятие и приговор, согласно сказанному в законе Моисея, раба Божьего, ибо согрешили мы пред Богом. Сбылись его слова о нас и о правителях наших. Он навел на нас великое бедствие. Не совершалось еще такого под небесами, что совершилось в Иерусалиме. Пришла к нам беда, о которой говорится в законе Моисеевом. Но не обратились мы с мольбой к Господу Богу нашему, не отступились от своих грехов, не признали истину твою. И не замедлил Господь наслать беду, навел ее на нас. Прав Господь Бог наш во всех делах своих, а мы не слушались его. О, владыка Бог наш! Ты могучей рукой вывел свой народ из Египта, и славно имя Твое доныне, а мы согрешили и провинились. Владыка мой, прав Ты, но отврати гнев свой и ярость от города Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей. За наши грехи и за вину отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окрестных народов. Услышь, о Бог наш, молитву и мольбу раба Твоего, ради себя самого, владыка, озари своей благосклонностью разоренное святилище Твое. Прислушайся, Бог мой, и услышь, обрати свой взор, посмотри, как разорен наш город, который именем Твоим осенен. Мы обращаемся к Тебе с мольбой, не на свою праведность надеясь, а на великое милосердие Твое. Владыка, услышь! Владыка, прости! Владыка, внемли! Исполни нашу просьбу, немедли, ради себя самого, Бог мой, ибо это Твой город и Твой народ, которые именем Твоим наречены. Так говорил я, молясь и исповедуясь в моем грехе и в грехе всего народа моего Израиля, и обращаясь к Господу Богу моему, с мольбой о святой горе Бога моего. И вот когда я молился, Гавриил, тот, кого я видел в своем первом видении, прилетел посланный ко мне и предстал передо мной. Было это в час вечернего жертвоприношения. Наставляя меня, он сказал, «Даниил, я пришел, чтобы передать тебе знание. Как только ты начал молиться, было дано повеление, и я пришел возвестить его тебе, избраннику. Пойми повеление и постигни видение. 70 седмиц назначено ждать твоему народу и святому городу, чтобы забыта была непокорность, заглажен грех и искуплена вина, чтобы навеки утвердилась праведность, чтобы положена была печать наведения и пророчества, и совершено было помазание святыни святынь. Знай и пойми, от повеления заново отстроить Иерусалим до владыки помазанника пройдет 7 седмиц, а потом еще 62 седмицы. В это время восстановят площадь и городской ров, но это будет година бедствий. Когда минут 62 седмицы, отторгнут будет помазанник, и никого у него не останется. И город и святилище будут разорены народом грядущего властителя. Гибель же его будет, как потоп, и до конца войны суждены бедствия. Он заключит договор со многими на одну седмицу. И на полседмицы отменит он жертвы и приношения, а будет на этом месте мерзость осквернения, до тех пор, пока разорителя не постигнет конец, уже предопределенный.